Глава 407. Солнечные деревья. «Пипи!» Баор, хлопая большими глазами, с любопытством спросила. «Они твои друзья?» Она еще никогда не видела так много попугаев. «Да, да!» Пипи закивал головой. «Все друзья! Все друзья!» Цзуи холодно усмехнулся. Этот болтун совсем испортился. Он явно сказал не всю правду, чтобы угодить наивной девочке. Часть попугаев, скорее всего, являлась его младшими братьями, а часть его гаремом. Цзуи не знал, откуда прибыли эти попугаи. Так или иначе, с тех пор, как драгоценное древо начало расти и крепчать, в близлежащей роще стало появляться все больше зверьков и птиц, даже примчались кое-какие сбежавшие из клеток животные. Цзуи также не знал, каким образом Пипи подчинил других попугаев, но видел, что этот пройдоха стал местным царьком. Неудивительно, что в последнее время Пипи крайне редко можно было увидеть дома. Похоже, он тут развлекался по полной программе. «Пипи!» Баор сказала. «Я иду с папой сажать деревья. Давай с нами!» «Хорошо, хорошо!» Пипи, расправив крылья, взлетел и сделал один круг в домике, выкрикивая. «Сажать деревья! Сажать деревья! Сажать деревья!» Его братья и наложницы на удивление слажно откликнулись. Баор раскинула руки перед Цзуи. «Папа!» Цзуи, улыбнувшись, наклонился, взял девочку на руки и резко выскочил из оконного проема. Оказавшись в воздухе, он раскрыл крылья света. «Полетели!» Одной из любимейших забав Баор было летать вместе с папой. Хотя Цзуи мог бы без малейшего вреда для себя приземлиться на ноги, ему было не жаль израсходовать немного силы света, лишь бы девочка была счастлива. Размахивая крыльями, он сделал круг вокруг огромного драгоценного древа, после чего приземлился на довольно просторной местности. Опустив Баор на землю, Цзуи огляделся по сторонам и сказал. «Здесь неплохо. Давай сажать». «Ага». Баор вынула из кармана своей одежды маленькую деревянную коробку и открыла ее. Внутри лежали черные косточки. Каждая косточка была размером с голубиное яйцо, имела круглую форму и желто-коричневую окраску, отчего очень походила на каштан. Поверхность была покрыта бесчисленным множеством мелких белых точек. Две косточки были получены во время недавнего обеда, а еще две косточки девочка сама ранее сохранила. Держа в руках коробку с косточками, Баор задумчиво оглядывалась по сторонам. Цзуи спросил. «Золотце, хочешь, папа поможет тебе посадить?» «Мне не нужна помощь!» Баор уверенно заявила. «Я и сама могу!» Договорив, она подняла руку и помахала стоявшему неподалеку драгоценному древу. Драгоценное древо, которое представляло из себя уже целый лес, сейчас было высотой почти 100 метров, скорость роста поражала. Раскинувшаяся гигантская крона покрывала несколько тысяч квадратных метров земли. Из воздушных корней проросло немало новых деревьев. Если бы не маскировка магического устройства, посторонние люди уже давно бы заметили драгоценное древо. А вокруг росла пышная трава, хотя весна только-только подступала, здешние места были полны жизни. Крона слегка колыхнулась, словно ласково отозвалась. Изумрудно-зеленая лоза подтянулась к Баор и преподнесла зеленую плетеную трость, походившую на магический посох. Девочка взяла красивую трость и коснулась ею земли. «Расступись! Я хочу посадить дерево!» Покрытая опавшей листвой земля действительно слегка разверзлась и образовала щель. «Хорошо!» Довольная Баор передала Цзуи коробку. «Папа, подержи!» Цзуи взял коробку, девочка взяла оттуда одну косточку и положила в щель, после чего промолвила. «Закрывайся!» Щель немедленно заполнилась землей. Баор вскинула голову, спросив. «Папа, у тебя есть вода? Семени нужна вода, чтобы она проросла». «Есть». Цзуи тут же достал бутылку минеральной воды и открыл крышку. Это была вовсе не обычная минеральная вода. Туда был добавлен мизерный раствор воды источника жизни. Несмотря на малое содержание, эффект стал совсем другой. «Спасибо, папа». Баор, сжимая бутылку, осторожно вылила немного воды в то место, куда было посажено семя. Она вернула бутылку Цзуи, обняла трость, прижала кулаки к груди и с закрытыми глазами пробормотала. «Семя! Семя! Быстрее прорастай!» Крона над головами Цзуи и Баор тихо раскрылась, и чарующие лучи солнца упали на обоих людей, а также осветили место с только что посаженным семенем. Цзуи пристально глядел на свою драгоценную дочурку. В данный момент девочка омывалась в золотых лучах солнца, походя на ангела. Чистая, красивая, добрая, милая, непорочная. В ней сконцентрировалось все самое прекрасное этого мира. Раздался тихий треск, как будто что-то раскололось. Затем глинистая почва вспучилась, и из-под земли упрямо выбился зеленый росток, заявив о своем прибытии в этот мир. И впрямь получилось. Цзуэ не ожидал, что посадка семени горнофрукта из испытательного пространства окажется успешной. Поскольку в этом ростке зародилась новая жизнь, сознание мира Земли не сможет оттолкнуть его. Растение действительно будет способно вырасти. Ах! Баор выпучила глаза. При виде выглянувшего из земли ростка на лице показалась радость. «Папа!» «Ага», — Цзуэ с улыбкой сказал. «Папа видит. У тебя получилось». Он был уверен, что если бы сам попробовал так посадить, у него ничего бы не вышло. «Давай еще!» Баор посадила еще 3 семени, повторив все действия, что и в прошлый раз, и ускорила их рост. Все 4 фруктовых косточки проросли, демонстрируя бурную жизненную силу. Только, пожалуй, потребуется еще немало времени, чтобы дождаться, когда они принесут желаемые плоды. «Драгоценное древо!» Баор обратилась к большому дереву. «Присматривай за ними!» Листва всколыхнулась. «Кстати, Цзуэ о чем-то подумал. Я не знаю названия этих деревьев. Почему бы тебе самой не дать им название?» Девочка призадумалась, а затем произнесла. «Солнечные. Пусть будут солнечные деревья и солнцефрукты!» Цзуэ удивился. «Почему такое название?» «Потому что красиво звучит». Раз Баор так решил, Цзуэ, разумеется, не собирался спорить и возражать. «Дзэнь-дзэнь». Как раз в этот момент зазвонил мобильник Цзуэ. Ему звонил Уинзянь, приглашал его на личную встречу, чтобы обсудить кое-какое важное дело. В итоге Цзуэ сперва отвел Баор домой, затем через телепорт вернулся в городскую квартиру и оттуда отправился на встречу с Уинзянем в чайную, что располагалось напротив небесного просвещения.